Термоядерные реакции. Термоядерные реакции – реакции слияния синтеза легких ядер, протекающие при высоких температурах. Эти реакции обычно идут с выделением энергии, поскольку в образовавшемся в результате слияния более тяжелом ядре нуклоны связаны сильнее, то есть имеют в среднем большую энергию связи, чем в исходных сливающихся ядрах. Избыточная суммарная энергия связи нуклонов при этом освобождается в виде кинетической энергии продуктов реакции. Название термоядерной реакции отражает тот факт, что эти реакции идут при высоких температурах ядер. Ядерное оружие включает как ядерные боеприпасы, так и средства их доставки к цели и средства управления. Относится к оружию массового поражения, наряду с биологическим и химическим оружием. Чтобы произошел взрыв, реакция должна идти на быстрых нейтронах, без замедлителей, и в качестве взрывчатого вещества используется чистый уран или плутоний. А взрыв происходит, когда размеры делящегося материала превышают критические. Это достигается с помощью обычных взрывчатых средств. Термоядерной водородной бомбе для инициирования реакции синтеза используется взрыв атомной бомбы, помещенной внутрь термоядерной. Продукты цепной реакции при взрыве атомной бомбы сильно радиоактивны и опасны для живых организмов. Атомные бомбы использовались в США в конце Второй мировой войны против Японии. В 1945 году на японские города Хиросима и Нагасаки были сброшены атомные бомбы. Ядерная война способна погубить все человечество, и поэтому все народы борются за запрещение ядерного оружия. Биологическое действие радиоактивных излучений. Излучение радиоактивных веществ оказывает сильное воздействие на все живые организмы. Даже слабое излучение может нарушить жизнедеятельность клеток и вызвать опасные заболевания. При большой интенсивности излучения живые организмы погибают. Сильное влияние оказывает облучение и на наследственность, поражая гены в хромосомах. Воздействие излучений на живые организмы характеризуется дозой излучения. Поглощенная доза излучения равна отношению поглощенной энергии Е к массе М облучаемого вещества. В Си поглощенную дозу излучения выражают в грэях. Один грэй равен поглощенной дозе излучения, при которой облученному веществу массой 1 кг передается энергия ионизирующего излучения 1 джоуль. Человечество активно занимается разработкой средств и мер защиты организмов от радиации. Так, например, для защиты от воздуха, зараженного радиоактивными частицами, можно применять противогазы и респираторы, а также есть общие методы защиты, например, увеличение расстояния между оператором и источником, сокращение продолжительности работы в поле излучения, экранирование источника излучения, дистанционное управление, использование манипуляторов и роботов, полная автоматизация технологического процесса, использование средств индивидуальной защиты и предупреждения знаком о радиационной опасности, постоянный контроль над уровнем излучения и за дозами облучения персонала. К средствам индивидуальной защиты можно отнести противорадиационный костюм с включением свинца. Лучшим поглотителем гамма-лучей является свинец. Медленные нейтроны хорошо поглощаются бором и кадмием. Быстрые нейтроны предварительно замедляются с помощью графита. Применение радиоактивных изотопов. С помощью ядерных реакций можно получить радиоактивные изотопы всех химических элементов, встречающихся в природе только в стабильном состоянии. Особенно широко используется метод меченых атомов. Меченые атомы, изотопные индикаторы содержат изотопы, которые по своим свойствам, радиоактивности и атомной массе отличаются от других изотопов данного элемента. Их добавляют к химическому соединению или смеси, где находится исследуемый элемент. Поведение меченых атомов характеризует поведение элемента в исследуемом процессе. В качестве меченых атомов используют как стабильные, устойчивые изотопы, так и радиоактивные, неустойчивые изотопы. Для регистрации радиоактивных меченых атомов применяют счетчики и ионизационные камеры, а нерадиоактивные изотопы регистрируют с помощью масс-спектрографов. Радиоактивные изотопы широко применяются в биологии и медицине для постановки диагноза и терапевтических целей. Так, в медицине существует так называемая радиоизотопная диагностика. Применение радиоактивных изотопов и меченых соединений для исследования органов и систем человека с целью распознавания болезней. Основным методом радиоизотопной диагностики является метод радиоактивной индикации, то есть способ наблюдения за введенными в организм радиоактивными веществами. Радиоактивные изотопы ряда химических элементов являются источниками ионизирующих излучений, которые с помощью специальных радиометрических и записывающих устройств могут быть зарегистрированы после введения изотопа в организм человека с большой степенью точности. Современная радиологическая аппаратура позволяет улавливать и изучать крайне малое количество радиоактивных соединений, так называемое индикаторное количество, которое практически безвредно для организма обследуемого. Регистрируя распределение, перемещение, превращение и выведение из организма радиоактивных индикаторов, врач получает возможность судить об участии соответствующих элементов в биохимических и физиологических процессах в организме. Радиоактивные изотопы используются и в промышленности для обнаружения дефектов в двигателях и металлических изделиях, а также в сельском хозяйстве для селекции и повышения урожайности и даже в археологии для определения возраста предметов органического происхождения. Определяя процентное содержание радиоактивного углерода в органических остатках, можно определить их возраст, если он находится в пределах от 1000 до 100 тысяч лет. Таким способом узнают возраст египетских мумий, древних остатков и прочего. Элементарные частицы. Термин «элементарные частицы» обозначает мельчайшие частицы материи, подчиненные условию, что они не являются атомами или атомными ядрами. Иными словами, под этим термином подразумеваются протоны, нейтроны, электроны, фотоны, нейтрино, а также позитрон и антипротон, о которых речь пойдет чуть позже. Все эти частицы взаимосвязаны. Так мы знаем, что электрон, протон и нейтрино появляются в результате превращения нейтрона. Взаимопревращаемость элементарных частиц – очень важное их свойство. Это главный факт их существования. Все элементарные частицы являются объектами исключительно малых масс и размеров. У большинства из них масса меньше массы нейтрона. Различные процессы с элементарными частицами заметно отличаются по интенсивности протекания. В соответствии с этим взаимодействие элементарных частиц можно феноменологически разделить на несколько классов: сильные, электромагнитные и слабые взаимодействия. Все элементарные частицы обладают, кроме того, гравитационным воздействием. Сильные взаимодействия выделяются как взаимодействия, которые порождают процессы, протекающие с наибольшей интенсивностью среди всех остальных процессов. Они приводят и к самой сильной связи элементарных частиц. Именно сильные взаимодействия обуславливают связь протонов и нейтронов в ядрах атомов и обеспечивают исключительную прочность этих образований, лежащую в основе стабильности вещества в земных условиях. Электромагнитные воздействия характеризуются как взаимодействия, в основе которых лежит связь с электромагнитным полем. Процессы, обусловленные ими, менее интенсивны, чем процессы сильных взаимодействий, а порождаемая ими связь элементарных частиц заметно слабее. Электромагнитные воздействия, в частности, ответственны за связь атомных электронов с ядрами и связь атомов в молекулах. Слабые взаимодействия, как показывает само название, вызывают очень медленно протекающие процессы с элементарными частицами. Иллюстрацией их малой интенсивности может служить тот факт, что нейтрино, обладающие только слабыми взаимодействиями, беспрепятственно пронизывают, например, толщу Земли и Солнца. Гравитационные взаимодействия, хорошо известные по своим макроскопическим проявлениям, дают чрезвычайно малые эффекты из-за малости масс элементарных частиц. Гравитационное взаимодействие всегда проявляется в притяжении частиц. Античастицы. Из космического пространства на Землю приходит электромагнитное излучение с различной длиной волны и частицы с различной энергией. Это излучение давно исследуют ученые. В 1932 году американский физик Андерсон, фотографируя следы космических частиц в камере Вилсона, обнаружил на одной из фотографий след, принадлежащий будто бы электрону, но с положительным зарядом. Предположение, что все частицы имеют двойников, античастицы, было высказано еще за 4 года до этого английским физиком Дираком. Эта частица была названа позитроном. Частица и античастица имеют одинаковые массы, а их заряды противоположны по знаку. При столкновении частицы с античастицей они исчезают, превращаясь в другие частицы. Этот процесс называется аннигиляцией. Аннигиляция позитрона и электрона сопровождается рождением двух или трех гамма-квантов. Количество открытых элементарных частиц в 70-е годы 20 века составило несколько десятков. Помимо этого было обнаружено более 200 короткоживущих частиц – резонансов. Появилась теория, согласно которой все сильно взаимодействующие элементарные частицы построены из более фундаментальных частиц – кварков. В 70-е годы кварковская гипотеза получила экспериментальное подтверждение. Сегодня уже очевидно, что протоны и нейтроны, которые в течение долгого времени рассматривались как элементарные частицы, в действительности же имеют сложное строение и состоят из трех кварков. Кварки были обнаружены внутри протонов и нейтронов. При наблюдении рассеяния электронов и нейтрино больших энергий на нуклонах. В свободном же состоянии кварки не найдены.